Пентуэр по ступеням амфитеатра спустился во двор, за ним наследник, верховный жрец Мефрес и остальные. Все они остановились перед длинным занавесом из циновок. По знаку, данному пентуэром, подбежало десятка два молодых жрецов с пылающими факелами. Второй знак, и часть занавеса упала. Из уст присутствующих вырвался возглас изумления. Перед ними была ярко освещенная живая картина, в которой участвовало около 100 человек. Картина состояла из трех ярусов. В первом представлены были земледельцы, во втором – чиновники, а на самом верху, на двух львах, головы которых служили подлокотниками, укреплен был золотой трон фараона. «Так было, — заявил Пентуэр, — при 19-й династии. Посмотрите на земледельцев. Плуги их запряжены быками или ослами. Лопаты и мотыги у них бронзовые и, значит, крепкие. Посмотрите, какие это рослые, красивые люди. Сейчас таких можно встретить только в гвардии его святейшества. Могучие руки и ноги, широкая грудь, улыбающиеся лица. Они искупались и умастили свое тело. Жены их заняты приготовлением пищи и одежды или мытьем домашней посуды. Дети играют или учатся в школе. Тогдашний крестьянин, как видите, ел пшеничный хлеб, бобы, мясо, рыбу, фрукты, пил пиво и вино. А поглядите, какие прекрасные у них кувшины и чаши. Взгляните на чепцы, передники и накидки мужчин. Все разукрашено многоцветными вышивками. Еще искуснее расшиты сорочки их женщин. И заметьте, как тщательно все они причесаны, какие у них булавки, серьги, кольца и запястья. Эти украшения делались из бронзы и цветной эмали, а иногда и из золота, хотя бы в виде тонкой проволоки. А теперь поднимите глаза выше, на чиновников. Они ходят в накидках, но и крестьянин надевал такую же по праздникам. Питаются они так же, как крестьяне, то есть скромно, но сытно. Только утварь у них изящнее крестьянской, и в ларцах чаще попадаются золотые кольца. Путешествуют они на ослах или в телегах, запряженных быками. Пентуэр хлопнул в ладоши, и живая картина пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам корзины винограда, мешки ячменя, гороха и пшеницы, кувшины вина, пива, молока и меда, большое количество дичи, целые куски белых и цветных тканей. Чиновники, получив эти продукты, часть оставляли себе, но наиболее красивые и драгоценные предметы передавали выше, к подножию трона. Площадка, на которой находился символ власти фараона, была вся загромождена продуктами, сложенными наподобие холма. «Вы видите, достопочтенные, — сказал Пентуэр, — что в те времена, когда крестьяне жили сытно и зажиточно, казна его святейшества едва вмещала дары подданных. А посмотрите, что происходит сейчас».